Между тем в Москву вернулась и вся наша группа, некоторое время после моего отъезда, продолжавшая работу на территории бывшей Югославии. Сначала мои коллеги по комиссии пытались продолжать расследование под Костаницей в сербской крайне. Однако ситуация там, которая и в начале-то не слишком благоволила нашим поискам, в последние дни просто накалилась. Я думаю, что в раскопках наших мы в конце концов все-таки подошли очень близко к истинному месту захоронения, кстати, так и не указанному нам в точности трактористом Зорном Пролиной. И это, должно быть, предельно напугало тех, кто был причастен к преступлению. Обстановка в Костанице стала такова, что комиссия была вынуждена свернуть поиски, так и не найдя наших журналистов ни живыми, ни мертвыми. Затем члены поисковой группы перебрались в Хорватию, где им удалось познакомиться с материалами уголовного дела об исчезновении Нагина и Куренова, возбужденного в 1991 году хорватской прокуратурой. Не буду сейчас вдаваться в подробности этого расследования другой стороны. Скажу только, что выводы, сделанные хорватами, в корне противоречили заключению прокуратуры Югославской армии. Зато они во многом совпадали с показаниями Стевана Бароевича и некоторых других опрошенных нами свидетелей. И это лишний раз убедило меня в том, что версия, которую мы отрабатывали, близка к истине. Несмотря на то, что дело наше так и не получило своего завершения, я был рад, когда члены комиссии вернулись в Россию. Я был уверен, что мне с этими замечательными людьми и суперпрофессионалами, с которыми мы прошли через многое в сербской крайне, многое увидели и испытали, еще работать и работать. Мне казалось, что вместе мы тут в Москве горы свернем и добьемся-таки своего, то есть нового указа о продолжении поисков. Я буду двигаться в расследовании, как и прежде, официальным путем, а они попробуют что-нибудь сделать по своим каналам. Однако здесь-то и начались странности. И начались они там, где я не мог их представить даже в самом страшном сне. На первой же встрече с моими двумя чекистами, Владимиром и Сергеем, благодаря которым, как я уже не раз говорил на этих страницах, я, может быть, и выжил в Югославии. Сначала все шло как положено. Встретились, обнялись, посидели за водкой, с грустью вспомнили все, что случилось, с азартом обсудили, какие можно было бы предпринять дальнейшие шаги. А потом я спросил, не предполагая никакого подвоха: «Парни, а у кого из вас все документы?» Ребята переглянулись. «Документы?» — переспросил Сергей, как бы не до конца понимая, о чем речь. «Ну, карта там, нарисованная Бароевичем, наши записи, протоколы опросов, диктофонные материалы, а главное — видеопленка, та, которую я отснял той памятной ночью, интервью с нашим вторым свидетелем, трактористом, самое важное наше доказательство». Они немного помолчали, а потом Владимир сказал спокойно и коротко: «Все документы в Генеральной прокуратуре». Я присвистнул. «Да ладно вам, с чего вдруг в прокуратуре-то? Они же нам самим нужны для продолжения работы». «Кончайте, темните, возвертайте бумаги». Я еще шутил, не понимая, что все уже кончилось, что нашей команды, комиссии, группы, называйте ее как хотите, больше нет. И тогда они мне это объяснили. «Володь, ты знаешь, как мы тебя уважаем. Ты наш друг. И как другу мы сказали тебе, куда передали все материалы по делу. Иначе ты не узнал бы и этого. Но как бывший депутат Мукусев, а нынче просто частное лицо, ты не имеешь никакого права на эти бумаги. Все твои права кончились в тот момент, когда ты перестал быть представителем официальной власти и главой комиссии. Как ее председатель ты мог нами командовать, но это в прошлом. Теперь нами командуют другие люди. Они приказали, и мы сдали документ». Я только молча пожал плечами. «Да и что тут скажешь?» А Сергей добавил: «Ты пойми, Володя, мы люди военные. У нас на плечах погоны, хотя никто их и не видит. значит, мы должны подчиняться приказу. Такие дела. «Да и черт с вами, помню, — подумал я тогда. — Не хотите больше помогать, не надо. Я сам пойду в генпрокуратуру и сам все добуду. Посмотрим еще, смогут ли они, да и на каком основании мне отказать». Смогли. Я встретился с генеральным прокурором России, но он категорически отказался отдать мне материалы. Исчезло все. Важные свидетельства, копии показаний, карта Боровича, а самое главное — моя бесценная пленка. Несколько месяцев подряд я безуспешно обращался в прокуратуру, снова и снова пытаясь получить обратно хотя бы принадлежащую мне видеокассету. В конце концов, в начале мая, спустя почти 8 месяцев, мне ее вернули. Однако вся беседа с очевидцем убийства оказалась затертой. Еще бы, ведь его показания никак не вписывались в миф о том, что сербы не могут убить русских братьев. Это была очевидная подлость, а не просто рядовое процессуальное действие. Конечно, любому специалисту, в чьи руки попала бы эта пленка, следы вмешательства казались бы совершенно очевидными. Но это, похоже, не волновало нашу прокуратуру. Главное, что на руках у меня больше не было самого важного, самого явного доказательства тех выводов, к которым пришла в своем расследовании наша комиссия. Никаких других убедительных подтверждений версии, на которую мы вышли, у меня больше не было. Да и ни у кого на всей земле не было тоже. Но пока я сражался с ветряными мельницами, мои письма работали. Комиссия при президенте Российской Федерации все-таки была создана. Правда, направление ее деятельности было уже куда более широким и касалось не только исчезновения Нагина и Куренова, но и всех пропавших за рубежами нашей Родины соотечественников. Да и руководить ею должен был уже не я, хотя как раз это волновало меня в последнюю очередь. Главное, в ту пору мне казалось, что дело, может быть, сдвинется, наконец, с мертвой точки. Указ номер 1719 президента Российской Федерации 21 октября 1993 года. В целях скорейшего и полного расследования фактов бесследной пропажи на территории России иностранных граждан, а также российских граждан, исчезнувших при невыясненных обстоятельствах за пределами территории бывшего СССР, постановляю. Первое. Образовать комиссию при президенте Российской Федерации по расследованию фактов бесследной пропажи граждан иностранных государств, а также российских граждан, исчезнувших при невыясненных обстоятельствах за пределами границ бывшего Советского Союза, на основе рабочего аппарата российской части межведомственной комиссии по выяснению судеб граждан Соединенных Штатов Америки, пропавших без вести на территории бывшего СССР. Второе. Председателем комиссии назначить советника президента Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности Волкогонова. Третье. Председателю комиссии Волкогонову представить проект положения комиссии, а также предложение по ее составу. Четвертое. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству безопасности Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Государственной архивной службе России, другим министерствам и ведомствам оказывать комиссии необходимую помощь и содействие в выполнении стоящих перед ней задач в пределах ее полномочий. Пятое. О деятельности комиссии докладывать президенту Российской Федерации. Президент Российской Федерации, Ельцин, Москва, Кремль. Вскоре, впрочем, стало понятно, что в силу широты своих обязанностей и будучи вдобавок правопреемницей комиссии по розыску американских граждан, вновь созданная структура вряд ли сможет особым и специальным образом сосредоточиться на поисках Вити Нагина и Гены Куренова. Генерал и ученый Дмитрий Антонович Волкогонов предложил включить меня в состав комиссии, но это не помогло бы мне вновь оказаться в Костанице и продолжить поиски с того места, где они были оборваны. Это просто давало мне неформальное разрешение, в котором я, собственно говоря, не нуждался, заниматься тем, чем я и так продолжал заниматься. А мне нужен был статус, который позволил бы мне легитимным образом вести расследование там, где погибли наши журналисты. Не оставляя попыток действовать официальным образом, я решил попробовать зайти с другой стороны. В конце концов, я перестал быть депутатом, но право быть журналистом у меня никто не отнимал. Я обратился в средства массовой информации, однако вновь столкнулся с тем, что судьба пропавших Нагина и Куринова никого уже не интересует. Столько времени утекло, старик, сколько людей с тех пор пропало. Информационного повода нет. И все-таки этот путь я тоже должен был отработать до конца. В первую очередь я пошел к коллегам-телевизионщикам, и начался мой бег по кругу. Первый канал. Нет, что вы, Мукусев Красный, бывший депутат ныне опального Верховного Совета. Какой эфир? Второй канал НТВ, то же самое. Будь у тебя, Володь, еще тем поострее, а то давно пропавшие без вести люди. Ну, кому это сейчас интересно? Мы опять говорили с моими собеседниками на разных языках. Хорошо, думаю, бог с ним, с телевидением. Пусть будет пресса. И снова один кабинет за другим. Московские новости, Огонек, Московский комсомолец. Ничего. И только когда я пришел в «Известия» к Игорю Голембевскому, я наконец увидел людей, которым была не безразлична судьба коллег. Двухчасовое интервью со мной, взятое самим Голембевским, записанное Юсиным и опубликованное в этой газете, было озаглавлено: «Убийцу Виктора Нагина Геннадия Куринова зовут Аранко Борович». В нем я изложил свою версию трагического исчезновения российских журналистов, рассказал о том, что мы выяснили в Югославии, не называя всех известных нам фактов и имен, поделился результатами поисков, словом, очень вкратце изложил то, о чем подробно рассказываю на этих страницах. Не скрыл я и своего горестного недоумения от того, с какой стеной непонимания, с каким заговором молчания столкнулся на родине, когда попытался уже из Москвы продолжить расследование. Мне казалось, что российские власти своим безразличием словно бы убивают ребят во второй раз. Человеческие судьбы приносились в жертву большой политике ради того, чтобы не нанести ущерб нашей политике на Балканах, как сформулировали это в МИДе, замалчивались результаты работы нашей комиссии. Во имя того, чтобы скрыть национальность убийц, сербы не могли убить русских братьев, само убийство по какому-то молчаливому сговору предавалось забвению. Мне эта логика была недоступна. Как недоступна она мне и сейчас, и я готов был драться против нее, сколько хватит моих сил. Я был уверен, что все данные, собранные нашей комиссией, необходимо передать Международному трибуналу в Гааге, расследующему военные преступления в бывшей Югославии. К слову сказать, к маю 1994 года в прессе уже не раз появлялись материалы о работе этого суда, последовательно рассматривающего ужасающие свидетельства об убийствах, пытках, депортациях, исчезновениях и других массовых нарушениях прав человека, начавшихся в Югославии с 1991 года. Речь шла о новом Нюрнберге для преступников. По моему мнению, бесследная пропажа наших журналистов обязательно должна была стать предметом разбирательства этой высокой инстанции, одним из эпизодов, по которым должно быть вынесено судебное решение. Преступники, вне зависимости от должностей и национальностей, обязаны понести наказание. Что касается Югославии, Сербии, сербской краины, мне не важно было, как эта страна называла себя на тот момент, то я считал ее моральным долгом признать свою ответственность за гибель россиян и рассекретить всю имеющуюся у ее властей информацию, чтобы друзья и близкие смогли наконец узнать, где нашли свой последний приют Виктор Нагин и Геннадий Куриной. Об этом, в частности, я и рассказал в интервью. Материал вышел в «Известиях» 24 мая 1994 года. А на следующий день у меня буквально раскалился телефон. Официальные инстанции упрекали меня в подрыве российских национальных интересов на Балканах, а многие коллеги и знакомые в торопливости выхода к публике с непроверенными данными. Хотя один только бог знает, о какой «торопливости» и «непроверенности» в кавычках могла идти речь, если наша комиссия получила эти данные в сентябре 93 года, а рассказал я о них широкой общественности только в мае 94-го, окончательно убедившись в том, что преступление упорно замалчивается заинтересованными инстанциями. Однако больнее всего мне было услышать другой упрек от Гали Ногиной. Она, как и другие родственники пропавших журналистов, считала, что своим выступлением я лишил их последней надежды. И действительно, я совершил ошибку. Предупредив главного редактора «Известий» Голембиевского о том, что все изложенное мной в интервью является всего лишь моей версией и только версией, я не потребовал четкого и недвусмысленного обещания обозначить слово «версия» в подзаголовке материала крупными буквами. Мне казалось, коллегам-журналистам и так понятно, что это нужно сделать. В результате же я снова оказался на войне, только теперь уже эта война велась на газетных страницах. «Танюк сомневается», — так называлась заметка, помещенная в «Московской правде» 26 мая. Цитируя официальное выступление «Танюк» телеграфного агентства Югославии, газета писала: «Скорее всего, речь идет об искусной фальсификации, направленной на ухудшение российско-сербских отношений». Так характеризует агентство «Танюк» публикацию в «Известиях» о мнимом убийстве краинскими сербами российских журналистов Виктора Ногина и Геннадия Куринова. По словам Укусева, во время военных действий в Хорватии в 91 году Ногина и Куринова убили члены сербских вооруженных формирований. Между тем, очевидно, что речь идет лишь о предположениях, и каждая деталь должна быть тщательно расследована, указывает «Танюк». Заметим, что, используя весьма сильные выражения, мнимое убийство, искусная фальсификация, ухудшение сербско-российских отношений и прочее, официальное агентство, выражающее точку зрения властей Югославии, тем не менее, ничего не возразило по существу моего интервью. Весь текст «Танюк» — всего лишь эмоции, вызванные интересами большой политики, а не аргументы. Точно так же все время возражали мне и мои собеседники в российском МИДе. На это обратили внимание и «Известия», мгновенно откликнувшиеся в тот же день, 26 мая, на выступление югославского агентства. Однако коллег-журналистов покоробила не столько реакция Югославии, вполне ожидаемая и предсказуемая, сколько иная деталь ситуации. Не случайно издание красноречиво озаглавило свой материал: «Танюк протестует, прокуратура молчит». Официальное югославское агентство не опровергает ни одного факта, представленного Мукусевым. Впрочем, этого в данной ситуации трудно было ожидать. Что действительно интересно, так это поведение компетентных российских структур, прежде всего прокуратуры. Мукусев утверждает, что возглавлявшаяся им комиссия по расследованию гибели двух российских журналистов еще осенью предоставила материалы, составившие основу версии, изложенной в статье. Начальник управления следственного надзора прокуратуры России Владимир Титов сообщил нам: «Я не могу комментировать публикацию Юсина и Мукусева, поскольку в Югославии уже неделю находится наш сотрудник, который занят этим делом. Он вернется на следующей неделе, и мы будем готовы предоставить новую информацию, разумеется, в той мере, в какой это не повредит нашим информаторам на месте». Владимир Титов утверждает, что ему ничего не известно о действиях чиновников прокуратуры, которые, по мнению Мукусева, стерли видеозапись важнейших свидетельских показаний, добытые им в Югославии. Но если версия Мукусева ложь, то почему прокуратура не стремится ее опровергнуть? Небрежение общественным мнением в данном случае тем более поразительно, что речь идет об убийстве двух сотрудников государственного телевидения, выполнявших свой профессиональный долг. Вновь лишь прессу интересует судьба конкретных людей. Буквально через день, 28 мая, «Известия» выступили с текстом, прозвучавшим еще более резко и однозначно, даже жестче, чем я позволил себе высказаться в своем интервью. Необходима скорейшая проверка фактов, изложенных известиями, считает Союз журналистов. Редакция «Известий» получила заявление Союза журналистов России. В нем, в частности, говорится о том, что сообщение «Известий» о результатах расследования гибели журналистов Виктора Ныгина и Геннадия Куренова слишком серьезно, чтобы остаться без последствий. Необходима скорейшая проверка, и в случае, если приведенные газетой факты подтвердятся, немедленное отстранение должностей всех лиц, запятнанных в этой позорной истории, какие бы высокие посты они ни занимали. Предательство российских граждан, наших коллег, оскорбление их памяти не могут быть ничем оправданы, в том числе и сомнительными государственными интересами на Балканах. МИД России обязан потребовать от сербской стороны суда над убийцами, а именно это, а не потакание преступникам, может восстановить авторитет нашей страны, превращающейся в пустой звук. В любом случае, президент, Государственная Дума не могут отмолчаться. Дело Ныгина и Куренова должно быть завершено. Собственно говоря, именно на такую реакцию общественных организаций и всех сограждан, горячую, неравнодушную, я и рассчитывал, обращаясь в разные СМИ. Для меня очень важна была поддержка коллег, выражающаяся в главной фразе заявления Союза журналистов «Дело Ныгина и Куренова должно быть завершено». Только к этому я стремился, только ради этого бодался с прокуратурой и МИДом. Тем более, что никакого аргументированного, с фактами в руках опровержения на мое интервью, равно так же, как и обещанной новой информации по делу, от прокуратуры мы так и не дождались. В публикации «Молчание прокуратуры настораживает», вышедшей с подзаголовком «Что произошло с российскими журналистами, пропавшими в бывшей Югославии?» официального ответа по-прежнему нет. Газета «Известия» уже в июне писала. Прошло 2,5 недели с тех пор, как «Известия», номер 96-й, опубликовали интервью с Владимиром Мукусевым, который возглавлял парламентскую комиссию по расследованию судьбы Виктора Ныгина и Геннадия Куренова, пропавших в бывшей Югославии в сентябре 1991 года. Напомним, что Мукусев привел свою версию гибели российских тележурналистов, назвав имя их убийцы и обвинив Генеральную прокуратуру в уничтожении важных документов и попытке завести следствие в тупик. Материал вызвал огромный резонанс – на телевидении, радио, в российской и зарубежной прессе. Государственная Дума обсуждала вопрос о создании собственной комиссии по расследованию судьбы журналистов. Однако проект резолюции на этот счет не прошел, не хватило 20 голосов. Между тем, по мнению Мукусева, драгоценное время уходит. Его особенно беспокоит тот факт, что следствие по делу Ныгина и Куренова до сих пор ведут сотрудники прокуратуры, не заинтересованные в установлении истины. По мнению Мукусева, все попытки опровергнуть его версию, предпринятые до сих пор, малоубедительны. Журналисты, оспаривающие мои слова, цепляются в основном за незначительные детали, не приводя ни одного возражения по сути. Меня обвиняют не за то, что я исказил факты, а за то, что предал их огласке. Но сколько же можно было ждать? Со дня исчезновения ребят прошло уже почти 3 года. Так что же, молчать еще 10 лет? Тогда, может быть, никто не упрекал бы меня в том, что я помешал следствию. Произнося тогда эти слова насчет того, чтобы ждать еще 10 лет, я, конечно, иронизировал. В ту пору даже в самых мрачных прогнозах, даже в наиболее пессимистические минуты мне не приходило в голову, что пройдет и 10, и даже 20 лет, как сейчас, в 2011 году. Официальные власти так ничего и не сделают для того, чтобы вернуть Ныгина и Куренова домой с Балканской войны. Всю степень равнодушия нашей власти к жизням ее граждан я тогда еще не мог постичь. Нужно было, чтобы прошли годы. Надо признать, что «Известия» были одной из немногих газет, последовательно поддерживающих тогда, в далеком уже 94-м, необходимость завершения поисков ребят. При этом издание, как того и требует журналистская этика, давало слово и другой стороне. Так, 16 июня оно опубликовало официальный ответ заместителя генерального прокурора Российской Федерации Гайданова на первоначальное интервью, сообщающее, что в связи с публикацией 24 мая Генпрокуратурой проведена проверка. Вот что там в частности говорилось. Приведенные в статье, излагающие интервью Мукусева, сведения о конкретных свидетелях и возможных исполнителях акции против российских журналистов имеются в наших материалах и находятся в стадии проверки. Надо отметить, что в силу норм международного права мы лишены возможности проводить расследование преступления, совершенного на территории иностранного государства и в отношении его граждан. Этим отчасти объясняется длительность сбора информации. Нельзя сбрасывать со счетов и сложную обстановку в бывшей Югославии, которая также не способствует продуктивной работе. Надуманные и совершенно беспочвенные обвинения Мукусева в заинтересованности Генеральной прокуратуры скрыть от общественности обстоятельства трагического происшествия в уничтожении важных доказательств являются оскорбительными не только в профессиональном, но и в человеческом плане. Генеральная прокуратура России делает все от нее зависящее для скорейшего и полного выяснения обстоятельств этой трагедии. Подобные же публикации не способствуют контактам наших сотрудников как с отдельными гражданами бывшей Югославии, так и с официальными органами, ведущими расследование уголовного дела, и могут вообще лишить нас возможности выполнять какие-либо действия на территории иностранного государства. И последнее. Видеозапись и аудиозапись показания очевидца событий 1 сентября 1991 года в районе города Костанница, выполненные в сентябре 1992 года совместно прокурором-криминалистом Исаенко и председателем комиссии Верховного Совета России Мукусевым, не уничтожались и находятся в материалах Генеральной прокуратуры. Требования Мукусева передать ему эту запись не обоснованы, поскольку после прекращения деятельности Верховного Совета Российской Федерации он утратил официальный статус, а передача служебных материалов частному лицу недопустима.